Свидетельствует Линдберг. Линдберг и в самом деле посетил рейхсканцелярию. Он пришел туда вместе с Герингом и задохнулся, поднимаясь по ступеням широкой лестницы. Осенью и зимой его старые раны болели, и в тот день он переусердствовал с морфином. В первый момент внешность Гитлера обманула американского летчика. Потом он расскажет, что по сравнению с американским журналистом Хёрстом, фюрер показался ему карликом. Однако этот карлик предстал перед ним в декорациях гигантского современного театра, казавшегося супер-Голливудом. Гитлер тепло пожал руку победителю Атлантики. Но гость нашел его несколько вульгарным. Склоненная на бок голова, плохо причесанные волосы, падающие на лоб. Он похож на циркового клоуна, за исключением тех минут, когда улыбается. Так охарактеризовала рейхсканцлера миссис Симпсон, супруга бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII. Она была права. Стоило Гитлеру улыбнуться, и он мгновенно превращается из клоуна в обольстителя. Улыбка фюрера производит такое впечатление, словно может многое объяснить в его характере. Она даже заставляет исчезнуть фанатический блеск в глазах этого гуру. Хриплый, прерывистый голос Гитлера неожиданно становится сладким, как мед. В такие минуты в нем обнаруживаются чувства юмора, искрящийся ум. Однако гораздо чаще окружающим кажется, что мысли фюрера витают где-то далеко, даже когда он находится в одном из заведений шоу-бизнеса. Иногда его радует какой-нибудь пустяк, и он начинает смеяться хорошим, лишенным всякого высокомерия, почти застенчивым детским смехом. У него сухая, энергичная рука, но в его жесте рукопожатия нет ничего прусского. Он любит повторять, что является уроженцем Южной Германии. «Самое большое удовольствие для меня, — говорит он Линдбергу, — прогуливаться в полном одиночестве в лесу». Линдберг уже не воспринимает его как марионетку. Рейхсканцлер его очаровал. Гитлер даже взял своего гостя под руку, хотя обычно пользуется этим жестом очень редко, только в своей семье. Он загорел под альпийским солнцем, кажется спокойным, доверчивым. Рядом с ним Геринг, разряженный как Парсифаль, выглядит излишне тучным и неповоротливым. Линдберга поразила одна особенность Гитлера. Когда фюрер смеется, у него странно подрагивает правая нога ниже колена, как у офицеров Янки XIX века при звуках кадрили. Ева Браун тоже отмечала эту уморительную деталь и рассказывала о ней своей сестре Ильзе. Колено приподнимается, и Гитлер хлопает по нему ладонью. Это означает, что он очень доволен. Подобное движение он совершал и на площади Трокадера в Париже, у Эйфелевой башни в военной школе. Каждый раз это случалось рано утром, в присутствии его генералов, шокированных такой вульгарностью. Но парижан, к счастью, рядом не было.